Пытаясь совладать с охватившим ее внутренним напряжением, она подобрала под себя ноги, но уже в следующую минуту выпрямила их, подчиняясь воле любимого, полностью накрывшего ее своим большим и сильным телом. Заключив милую в надежные ласковые объятия, и хлебесь наслаждения вдохнул нежный цветочный аромат, исходивший от ее густых черных волос. Поцеловал ее залившее от смущения личико, легонько коснулся пухлых губ и, уже не сдерживая своей стремительно растущей в нем страсти, жадно впился в них глубоким головокружительным поцелуем. При этом его нетерпеливые руки то пробегали вдоль спины любимой, подобно легкомысленному весеннему ветерку, радующемуся пробуждению природы после зимнего сна, то крепко сжимали ее маленькую, но набухшую грудь, заставляя прекрасную персиянку погибаться всем телом и исторгать из нее столь страстные стоны. Фрида отвечала любимому сначала робкими, потом все более пылкими поцелуями, обвивая его крепкую шею своими тонкими нежными руками. Соблазнительно двигая бедрами, в которые уперся его горячий, неимоверно твердый ствол. Не отрываясь от жарких уст милой, Пихлебей осторожно раздвинул ее ножки, почувствовав, как она мгновенно напряглась, нежно шепнул в ушко. «Не бойся, любовь моя, все будет хорошо». Его большие надежные руки долго ласкали внутреннюю поверхность ее пленительных гладких бедер. Чуть более сильным движением касались пышного черного холмика, так вызывающе соблазнительно выделявшегося на белой коже и очень чутко отзывавшегося на ласку чувственными судорогами, пробегавшими по женственному телу и заставлявшими бедра вновь и вновь смыкаться в непреодолимые стоны. Создав должное стражам, оберегающим вход в заветную расщелину, Пихлебей направил руку к изнемогающей от напряжения вульве. Внешние половые губы возлюбленной оказались на удивление развитыми, их безумно приятно было ласкать, ощущая их упругость и податливость одновременно. Горячий клитор вытянулся вперед в ожидании предстоящей любовной схватки, а влажные малые губы раскрылись, готовые принять в себя член. Подчиняясь мощному природному инстинкту, передающе шире раздвинула ноги, закрыла глаза, крепко обхватив любимого за шею, прошептав: «Я люблю тебя, солнце моей жизни». «Я люблю тебя, моя прекрасная Перри», — ответил Пихлебей, осторожно направляя свое могучее мужское орудие в трепещущую расщелину. Несколько раз его горячая голова входила лишь наполовину, потом совершила ряд приятных вращающихся движений, давая невинному влагалищу возможность еще более возбудиться и как можно шире раскрыться, и, наконец, не слишком быстрым, но абсолютно точным ударом, огромный и беспощадно твердый, как многолетний дуб, обжигающий горячий, как летнее солнце, ствол вошел во влагалище, безжалостно сминая обреченное на поражение сопротивление девственной плевы. Фрида слабо вскрикнула, задрожав всем телом, еще сильнее прижавшись к возлюбленному. Ей показалось, будто через нее прошел острый длинный кинжал, достигнув самой гортани. Пихлебей, приостановив свое наступление, нежными поцелуями покрыл ее до боли родное лицо. Успокоившаяся Фарида мышцами влагалища покрепче обхватила член, давая понять, что готова к продолжению любовного урока. Чуть приподнявшись над милой, Пихлебей начал входить в нее ритмичными и все более глубокими ударами. Распростившаяся с девственностью первая красавица Персии довольно быстро приноровилась к его темпу, мягко скользя бедрами, одновременно лаская руками широкую, гибкую спину любимого. «Какая приятная штука, любовь! Еще никогда в жизни мне не было так хорошо, как сейчас. Хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше», — восхищенно думала дочь грозного визиря Сатара, позабыв эту минуту и об отце, живущем предвкушением скорого родства с великим падишахом, ни сном, ни духом не ведая крушений и сих радужных надежд, и о своем побеге из отчего дома, да и вообще обо всем на свете. Ничто не имело значения в сравнении с теми сладостными ощущениями, что щедро подарила ей любовь.